На главную городскую площадь мы приехали как раз к самому началу церемонии. Матушка Дамиана взяла нас в оборот практически сразу, стоило нам спешиться. Во всяком случае, попыталась. Дамиан еще не успел вытащить ногу из стремени, а она уже устремилась к нему со словами: «Это так на тебя похоже, дорогой, опаздывать везде, даже на события, имеющие к тебе непосредственное отношение». «Я тоже рад тебя видеть, матушка». Дамиан поцеловал ей руку, и леди Камила сразу же попыталась взять его под локоть, но тут уж вмешалась я. Нельзя же было оставить мужа ей на растерзание на все время церемонии. «Леди Камила, какой приятный сюрприз!» Буквально вцепившись в локоть матушки Дамиана, наблюдавшей мою радость с довольно-таки ошалелым видом, я поволокла ее в сторону. «Мы так давно с вами не виделись. Какие новости в поместье? А у нас столько всего нового произошло. Вот госпиталь достроили. О, учитель Антоний!» Я призывно махнула рукой священнослужителю и потянула Камилу ему навстречу. «Вот, познакомьтесь, леди Камила, это наш новый жрец. Совет жрецов назначил его на служение в центральный городской храм вместо предыдущего. Ну, вы помните того, который рассказывал про пояса верности и гортанобесие. Учитель Антоний, это леди Камила Тенбридж, матушка Виконта». Представленные обменялись короткими положенными приветствиями, и я тут же продолжила. «Вы не представляете, леди Камила, насколько хороши проповеди отца Антония. Вдохновенны, мудры и в то же время без излишних витиеватостей». Я говорила, а краем глаза следила за тем, что происходит с Дамианом. Мой маневр предоставил ему возможность спокойно поздороваться с некоторыми людьми, такими как местный шериф, мэр Велсайда, нашего городка, заместитель мэра и кое-кто из проживающего поблизости дворянства, а затем начать наблюдать, собственно, за ходом церемонии. Произносить речь, равно как и напоминать присутствующим о своем вкладе в строительство, Дамиану не пришлось. И то, и другое за него сделал учитель Аврелий, настоятель монастыря святого Велира, совместно с которым мой муж и работал над созданием госпиталя. Для священнослужителя, к тому же наделенного определенной властью и обладающего авторитетом, сказать речь – дело привычное. Так что учитель Аврелий кратко и по существу высказался о важной функции госпиталя, охарактеризовав завершившееся строительство как дело полезное человеку и угодное богам. Под конец своей речи он не забыл упомянуть о роли, которую взял на себя в этом проекте виконт Телбридж. За этими словами последовали бурные аплодисменты, которые Дамиан принял парой коротких кивков, в остальном сохранив свой обычный бесстрастный вид. Аплодируя вместе со всеми и улыбаясь вынужденной также аплодировать Камиле, я думала о том, что чрезвычайно довольна таким результатом. Представление людей о Дамиане действительно пора было менять, и для этого наступило самое что ни на есть подходящее время. Образ безбожника, изменника и колдуна успел основательно поднадоесть даже самым рьяным сплетникам, нисколько не беспокоящимся о степени правдивости разносимых ими слухов. Теперь же нам представилась прекрасная возможность заменить в сознание людей глупые россказни на вполне реальные факты. Следующим после священнослужителя речь произнес наш мэр. Высокий, худой, весь подтянутый мужчина с тщательно ухоженными черными усами. Он вышел в центр площади и довольно-таки сухим, деловым языком высказался о вкладе нового госпиталя в общественную жизнь города, об ожидаемом снижении уровня смертности и росте числа рабочих мест. Предполагалось, что открытие госпиталя привлечет в маленький и ничем особенным непримечательный городок людей, получивших медицинское образование, что в свою очередь пойдет на помощь местному обществу. Я при своем отношении к лекарям отнюдь не была уверена в последнем, но никак озвучивать собственный скептицизм, ясное дело, не стала. Выступление мэра народ принял более сдержанно, чем речь настоятеля, но аплодисменты все равно были. А дальше Дамиану была предоставлена высокая честь торжественно отпереть дверь госпиталя, как всегда делалось на церемониях открытия. Дамиан коротко закатил глаза, но ломаться, как барышня, не стал. Принял у мэра ключ и вполне неспешно и торжественно завершил официальную часть церемонии. Я осталась настолько довольна, что даже необходимость все это время занимать болтовней Камилу не казалась мне излишне высокой ценой. Речи сменились теперь выступлениями министрелей и бродячих артистов. Среди толпы принялись с призывными возгласами сновать торговцы сладостями, а Дамиан снова присоединился к нам. «Ну что ж, сынок, ты молодец!» — сдержанно похвалила его Камила. «Я с самого начала считала, что строительство госпиталя — это очень удачная идея». «Матушка, ты запамятовала», — хмыкнул Дамиан. «Ты, напротив, утверждала, что идея глупая и бесперспективная». «Вечно ты превратно истолковываешь мои слова», — обиженно надулась Камила. «Я опасалась, что ты, как нередко бывает, сперва ввяжешься в дело, а потом бросишь его на полпути». «Когда это Дамиан так поступал?» Эта претензия настолько меня изумила, что я не удержалась, на несколько мгновений позабыв о том, как именно следует относиться ко всему, что говорит Камила. Этого времени оказалось достаточно, чтобы вопрос слетел с моих уст. «Неоднократно», — заявила свекровь, весьма довольная тем, что я допустила такую ошибку, тем самым предоставив ей прекрасную возможность развить тему. «Как еще назвать то, что произошло с его военной карьерой? А с женитьбой?» Дамиан, полуотвернувшись, закатил глаза. Я заскрипела зубами. Нельзя же так, в самом деле, тем более с собственным сыном. Неужели она и вправду считает, что он сам виноват в том, как все обернулось? Говорила Камила весьма убежденно. Стало быть, похоже, именно так она и считала. «Матушка, тебе не кажется, что тему моей несостоявшейся женитьбы не стоило поднимать при Нике?» Вкратчиво поинтересовался Дамиан. «А что, разве ты от нее что-то скрываешь?» — не замедлила парировать Камила. Я сдержанно рассмеялась. «Матушка, ты неподражаема», — заключил Дамиан в знак подтверждения, целуя Камиле руку. «Нет, я ничего не скрываю от своей жены, и мне необыкновенно повезло, что тот брак так и не был заключен, поскольку Нике Арсения в подметке не годится». С этими словами он обнял меня за плечи. Я опустила глаза, сознавая, что на моем лице сияет сейчас недозволительно широкая улыбка. «Ох, не говори ерунды!» — со вздохом поморщилась Камила. «Твоя жена, конечно, смазливенькая и вообще ничего так, девочка, но куда ей и до Арсении?» «В Арсении чувствовалась порода. Она была настоящей аристократкой. Умела всегда правильно себя держать, а это...» Свекровь с повторным вздохом махнула рукой. «Насколько я помню, в свое время тебе не нравилось в Арсении абсолютно все», — подчеркнуто холодно напомнил Дамиан. «От обуви и до кончика носа». «Ничего подобного!» — ни на секунду не смешавшись, возразила Камила. «Да, я критиковала ее в некоторых случаях, но именно потому, что она очень мне нравилась. Ей оставалось лишь совсем немного исправиться. Я хотела, чтобы твоя жена была совершенной». «Отлично. Именно так оно и вышло», — заключил Дамиан. «И даже критика не потребовалась». «Когда-нибудь ты прозреешь», — печально покачала головой свекровь. «Но будет уже поздно». «Кстати, о времени», — фальшиво безмятежным тоном произнес Дамиан. «Тебе еще не пора выдвигаться в сторону поместья? Дорога ведь не близкая. Что, если не успеешь вернуться до темноты?» «А я вовсе не собираюсь возвращаться в поместье», — с улыбкой опытного садиста ответила Камила. «Я решила погостить у вас». Дамиан заметно помрачнел. «Хочешь остаться до завтра?» — уточнил он. «И не только», — радостно известила нас она. «На этот раз я, пожалуй, останусь на подольше. Надо же посмотреть, как вы живете, как присматривает за замком твоя молодая жена, справляется ли, не нужна ли помощь». «Спасибо, матушка, мы отлично справляемся, и помощь нам не нужна», — жестко сказал Дамиан. «Но ты же у меня такой гордый, сам разве попросишь?» С доброй материнской улыбкой откликнулась Камила. «Я уж лучше сама пообживусь, понаблюдаю, ну и помогу всем, чем понадобится. Как же без этого? Для чего еще нужны родные люди? Так что недельку-другую я у вас погощу. Вы же меня не прогоните?» «Матушка, боюсь, что это не очень хорошая идея», — поспешил заметить Дамиан, а я почувствовала, как его пальцы сжались на моем плече от напряжения. «У меня сейчас масса неотложных дел, Я просто не смогу посвятить тебе достаточно времени». «Ну так вот, жена твоя свободна», — оптимистично заявила Камилла. «А если вдруг и она занята, ничего, мне старой женщине многое не надо. Сама во всем разберусь, как-никак мой бывший дом. Горничную какую-нибудь ко мне приставьте, и ладно». Это было совсем не похоже на беседу матери с сыном, скорее на рыцарский турнир. И Дамиан отлично понял, что проиграл. Избежать продолжительного визита Камиллы теперь можно было лишь неприкрыто, послав ее к демонам, а этого он никогда не стал бы делать, да и скандал бы, вернее всего, вышел немаленький. «О, леди Камилла!» — восторженно воскликнул чей-то голос. Я обернулась. К нам бойкой походкой приближалась одна из здешних баронесс. Сплавив таким образом матушку Дамиана с рук на руки, мы с ним отошли в сторону, чтобы хоть ненадолго вздохнуть свободнее. «Неделя?» — спросила я, понизив голос. «Или две», — подхватил Дамиан с почти счастливым видом, свидетельствовавшим о том, до какой степени отчаяния его доводит эта новость. «Когда он бывает по-настоящему счастлив, то выглядит совершенно иначе, я знаю. Продержимся?» — с некоторым сомнением в голосе спросила я. «Попытаемся», — горько усмехнулся он. Наш невеселый разговор прервало появление мэра, который поспешил представить Дамиану своего коллегу. Вскоре после этого он ретировался, присоединившись к группе других гостей Вилсайда и оставив нас в компании нового знакомого. Жюль Линфокс, мэр города Танвиль, внешне казался полной противоположностью здешнего градоначальника. Полный, я бы даже сказала, кругленький, невысокий, без усов и с лысиной, обрамленной не слишком широкой полосой до сих пор растущих волос. Линфокс постоянно промокал лысину платком, поскольку собственная комплекция в сочетании с энергичностью заставляли его изрядно потеть. «Насколько я понимаю, ваш город расположен далеко отсюда». Голос Дамиана звучал вежливо и в то же время безразлично. После той новости, которой ошарашила нас Камилла, ему было не до разговоров, но как-то поддержать беседу в течение пары минут тем не менее следовало. «Да, далековато», — со страдальческой улыбкой подтвердил мэр. 4 дня пути на карете, и это мы еще старались ехать довольно-таки быстро. Но ради такого события стоило забраться так далеко от дома». «Неужели?» — изогнул бровь Дамиан. «Вы сочли присутствие на этой церемонии настолько важным?» Его удивление было вполне искренним. Сам он, помнится, даже 10 минут не хотел потратить на то, чтобы доехать до площади из замка. «Дело не в самой церемонии», — покачал головой Линфокс. «Хотя она прошла чудесно, выше всяких похвал», — поспешил добавить он. «А я, поверьте, разбираюсь в этих вещах. Однако меня привел сюда не праздный интерес. Видите ли, мы в Танвиле тоже собираемся построить госпиталь». «Вот как?» Теперь в голосе Дамиана появилось чуть больше заинтересованности. «Вы уже начали?» «И еще не приступили к строительству», — ответил мэр. «Пока мы на стадии планирования, подготовительной работы архитектора, решения финансовых вопросов. Я приехал сюда в надежде почерпнуть максимальную пользу из вашего опыта. Я уже встретился с главой местной гильдии строителей и с моим здешним коллегой». Он устремил взгляд на нашего мэра, неспешно ведшего беседу в небольшой компании неподалеку от нас. «И счастлив познакомиться с вами. Не скрою, я был бы очень рад, если бы вы согласились ответить на несколько моих вопросов и вообще, так сказать, поделиться своим опытом. Уверен, для нас это было бы бесценно». «Хорошо», — кивнул Дамиан. «Приходите ко мне завтра в 10 часов утра. У нас будет 30 минут на то, чтобы обсудить интересующие вас детали». «О, благодарю вас за такое щедрое предложение. Это было бы чудесно. Однако...» Мэр немного помялся. «По правде сказать, я хотел бы предложить вам альтернативный вариант. Вероятнее всего, вы откажетесь, но, с вашего позволения, я все же попробую». «Не тяните», — усмехнулся Дамиан. «Если я откажусь, то сделаю это в любом случае, независимо от выбранной вами формулировки». «Не скажите, не скажите», — рассмеялся Линфокс. «Люди моей профессии хорошо знают, как важно бывает обратиться с прошением в правильный момент, да еще и как следует все обставив. Но мне сегодня не до изощренностей, слишком уж жаркий выдался день». Он снова промокнул платком вспотевшую лысину. Я немного удивилась. По мне, так день был теплый, приятный, но нисколько не жаркий. Впрочем, вероятнее всего, опять-таки сказывались свойства комплекции мэра в сочетании с его темпераментом. Если Дамиан оставался во время этого разговора спокоен и почти неподвижен, Лин Фокс постоянно крутился, вертелся и только что не подпрыгивал на месте. «Словом, господин Виконт, я буду говорить напрямик, хоть это для меня и в новинку», — продолжил он. «Я бы очень хотел пригласить вас к нам в Тонвиль для обмена опытом. Понимаю, вы собираетесь отказаться», — поспешил воскликнуть мэр, предупреждающе выставляя руки вперед. «Но умоляю вас как минимум дослушать меня до конца. Видите ли, наш город — это, конечно, не столица, но он тоже по-своему интересен. У нас есть свои достопримечательности, которые, уверяю вас, еще никого не оставляли равнодушным. К тому же у нас есть свой опыт, который, возможно, мог бы заинтересовать и вас. Недавно мы поставили на площади несколько фонтанов, а также положили специальные трубы, через которые вода поступает из ближайшего источника прямо в здание мэрии. Уверяю вас, это новейшая технология, которую, кроме нас, используют исключительно в столице. И, наконец, всего через несколько дней в наших краях начинается празднование середины весны». «Середины весны?» — переспросил Дамиан. «Чудесно. Полагаю, по такому принципу в ваших краях должно существовать чрезвычайно много праздников». «Да-да, я понимаю вашу иронию», — охотно хихикнул мэр. «Однако именно середина весны по традиции отмечается у нас особенно интересно и весело. На целую неделю город преображается, расцветая ярмарками, уличными представлениями, всевозможными пиршествами, народными гуляниями. Уверен, это очень понравится вашей очаровательной супруге». Он устремил на меня радушную и чуть заискивающую улыбку. Мне кажется, Дамиан уже почти собрался отказаться, но затем нашел взглядом Камилу, после чего переглянулся со мной. «Говорите, ваш город лежит в 4 днях пути отсюда», — уточнил он. «Совершенно верно, господин Виконт». Мэр развел руками в неловком, извиняющемся жесте. «Я понимаю, это далеко, но, знаете, дороги очень хорошие, гостиницы по пути встречаются тоже весьма неплохие, так что на добротной карете поездка не так уж и утомительна». «И когда вы собираетесь возвращаться в Тонвиль?» — поинтересовался Дамиан, не обращая особого внимания на тираду Лин Фокса. «Я бы с радостью выехал уже завтра», — признался тот. «Видите ли, в преддверии праздника у нас довольно много работы, а я оставил все на плечах своего помощника. Он смышленый, мало исправится, но все же...» «Значит, завтра», — задумчиво заключил Дамиан. «Хорошо. Мы с женой обсудим ваше приглашение и сообщим о своем решении». «Благодарю вас, господин Виконт, госпожа Виконтесса». Раскланившись, Лин Фокс предоставил нас самим себе и присоединился к здешнему мэру. Мы с Дамианом снова переглянулись. «Что скажешь?» — спросил он. «Пока мы вернемся, как раз успеет пройти 2 недели, а то и больше», — неуверенно улыбнулась я. «К тому же мы с тобой ни разу еще не выезжали за пределы виконства». Я не собиралась на него давить, но, думаю, Дамиан отлично видел, как загорелись мои глаза. Конечно, мне очень хотелось посмотреть незнакомые места и насладиться новыми впечатлениями. В течение 2 минут он размышлял. Я видела это по нахмуренному лбу и напряженному, чуть прищуренному взгляду. Наконец Дамиан улыбнулся и кивнул. «Ладно», — заявил он. «У тебя всего несколько часов на то, чтобы собрать вещи». Когда мы собирались уходить, Камила поспешила распрощаться со своими знакомыми и присоединилась к нам возле самого выхода с площади. «Дорогая матушка», — торжественно произнес Дамиан, — «мы всегда рады твоим визитам. Как я уже говорил, на сей раз у меня довольно много дел, и они вынуждают меня завтра же выехать в Тонвиль для консультации с тамошними градоначальниками. Моя жена отправляется вместе со мной. Поездка продлится долго, но ты, разумеется, можешь оставаться в замке столько, сколько сочтешь нужным. Я позабочусь о том, чтобы ты получила все, что тебе понадобится». Камила смотрела на нас, хлопая глазами. Мы отвечали почтительными взглядами детей, готовых угодить любимой матушке всем, чем только возможно. — Благодарю тебя, сынок, — холодно сказала она затем. — Я останусь у вас только до завтра. У меня тоже есть свои дела в поместье. Я не могу тратить лишнее время, налаживая жизненный уклад в твоем замке. Данный расклад нас вполне устраивал. По сравнению с перспективой двухнедельного визита, остаток дня в обществе Камилы казался детским лепетом. Тем более, что нам следовало потратить некоторую часть своего времени на сборы. В сегодняшнем турнире в проигрыше все же оказался не Дамиан.